Это я хорошо помню. Отступив назад, ударил меня правой ногой в сердце. Я падаю, и другие надзиратели пинают меня ногами. Чаще всего стараются попасть в бока и в голову. В лагерях меня потом часто надзиратели били, иногда очень сильно. Но никогда мне не было так не по себе, как в тот раз, из-за присутствия женщины в красном, которая мне тогда оказалась омерзительной только потому, что смотрела, как меня связанного бьют. Прихожу в себя в изоляторе. По полу бегают крысы. Я даже обрадовался им, живые существа. Мне показалось, одна обмахнула хвостом мое лицо. Мне вспомнилось, как в Дайрене одному моему приятелю в схожей ситуации крысы откусили ухо. Но то были китайские крысы. Наши не станут так поступать со своими. Стараюсь оторвать от пола голову, перевернуться на другой бок и прикосновением одного и другого уха к полу выяснить, целы ли они. Ободками ушей пробую елозить по бетону. Кажется, уши в порядке. Можно снова радоваться жизни. Но тут я опять впадаю в забытье. Рябого надзирателя я больше никогда не встречал. А полковник Аланов под конец жизни спился и работал завхозом в одном из магаданских институтов. К вопросу о судьбах колымского руководства. 1949, последний год, когда Дальстроем еще руководил Никишов, один из самых страшных людей в истории советской Колымы. Он был в крае больше, чем Бог. Все знали его установку. «Здесь я и моя жена вольные, все остальные заключенные и подследственные». Этот человек во время выступления в театре Вадима Козина, вероятно, обозленный оказанным певцу магаданскими зрителями теплым приемом, крикнул из ложи, где сидел со своим семейством: «Кому вы хлопаете? А ну, пидораст, вон со сцены!» И певец, опустив голову, ушел. Через многие годы мой заместитель Чульский, работая в Хабаровском крае, расскажет мне историю, засевшую у меня в памяти. Однажды в Москве он зашел в парикмахерскую и разговорился с мастером. Узнав, что клиент с Колымы, мастер сказал: «К нам часто приходит старенький генерал, он тоже с Колымы». И спросил женщину, работавшую рядом: «Маша, как фамилия генерала, который у тебя стрижется?» «Никишов», — ответила та. Когда Никишов умрет, некролог напечатает какая-то малоизвестная газета «ДОСААФ». А жизнь Васьки Пивоварова закончится на Индигирке, в лагере на прииске Ольчан. Он с надзирателем зайдет к ворам в бур. Колька по кличке Цыган, вероятно, тоже умеющий бить в сонную артерию, прыгнет с верхних нар и ударит его в шею заточенной выпрямленной скобой. Борискин ручей утопает в зарослях горного шиповника летом и скован свинцовыми льдами зимой, как почти все золотоносные колымские ручьи. Здесь небольшой, человек на 300 штрафной лагерь, один из самых гиблых в западном управлении. Если добираться по трассе от Магадана через Палатку, Атку, Мякит, Аратукан, Дебин, Ягодное до Сусумана и за ним повернуть направо, то за прииском Мальдяк увидишь караульные вышки Борискина. Когда мороз градусов за 40-50, но нет ветра, в любом из четырех борискинских бараков еще можно переносить холода. Но если подули ветры, а в том распадке они почти всегда, спасения нет. Коченеет не только тело, леденеет мозг. Не потому ли выбрали это проклятое место для штрафника? К этому ручью геологов привел, говорят, бродячий эвенк Бориска. «Знал бы ты, Бориска, что у твоего золотого ручья возникнет страшный лагерь, куда завезут колючую проволоку, обнесут ею твои охотничьи угодья». Слышал я и другую легенду, будто золото здесь нашел солдат-татарин по имени Борис или по фамилии Борисов, дезертир-артиллерист, бежавший с российско-германского фронта на Колыму. Золото он будто бы продавал в дальневосточных городах, быстро разбогател и вплоть до революции владел, если не рудником, то, по крайней мере, артелями, в которых собирал таких же скитальцев, каким был сам. Наиболее вероятна другая история. В 1912 году, после Ленского расстрела, фирма Шустов и К. послала на Колыму в бассейне Среднекана и Буянды группу поисковиков для изучения месторождений рассыпного золота. В нее входили проспектор Норденштерн, приискатель Гайнулин, Конов и некий Бориска, подлинное имя которого долго оставалось неизвестным. В годы Первой мировой войны работы пришлось прекратить, а в 1916 году дезертировавший из армии Бориска вдруг появился на месте прежней стоянки. Видимо, он знал, где искать золото. Год спустя кочующие якутские охотники нашли в шурфе труп человека, но этому не придали значения. Только в 1937 году, развернув в низовьях Среднекана поисково-разведочной работы, экскаваторщики Дальстроя извлекли из мерзлоты хорошо сохранившееся тело Бориски. Оказалось, это была кличка татарина Сафи Шафигулина. По мнению Пешкова, автора публикации по истории российского золота, Сафи Шафигулин, Бориска, в составе шайки участвовал в грабежах золотых касс, в убийстве золотоискателей. Это в какой-то степени объясняет его дезертирство из армии и неожиданное тайное возвращение на Колыму к золотоносному ручью, потом названному по его кличке. К Кто бы ни был первооткрывателем Борискина ключа,